Она брызжет на микрофон. Ее столько, что непонятно, откуда она льется. Дежурный администратор выразительно смотрит на меня. А Эймон тем временем пятится назад, прикрывая лицо руками. Зал замирает. Все шокированы, поражены, но кое-где раздается осторожный смех, так как кто-то думает, что это очередная заготовка, часть представления. Я жестами, ладонью поперек горла, показываю режиссеру на галерее, чтобы срочно останавливали съемку. И тут я понимаю, что кровь идет у Эймона из носа. Работа была всегда. Несмотря на то, что дома имелось множество проблем, всегда была работа. Затем Эймон оказался весь залит кровью. И все это в прямом эфире. А дальше не было даже работы. Пэт не заговаривал о переезде. Я знал, что Джина обсуждала это с ним, пытаясь объяснить, почему это нужно и что это будет значить. Она говорила о работе Ричарда на Манхэттене, об их доме в Коннектикуте. Все эти названия были так же далеки для Пэта, как Марс или Венера. Она пыталась убедить его, что хотя он и не будет больше видеть меня по воскресеньям, как теперь, но зато у него будут долгие каникулы, во время которых он сможет проводить время и со мной, и с бабушкой, и с Берни Купером. Он сможет делать в Лондоне все, что ему нравится. Она говорила нашему сыну, что ему в Америке будет хорошо. Говорила всю эту чушь. И, наконец, я могу представить себе его бледное личико, поднятое к ней, на котором ничего не выражается, даже его страхи. Она выдала свой главный козырь. Как только они уедут из Лондона и поселятся в новом доме среди зеленых лугов Коннектикута, она сразу же купит ему то, что он всегда хотел иметь — собаку. Именно это моя бывшая жена пообещала нашему сыну как компенсацию за то, что он оставит Лондон, бабушку, отца, лучшего друга, свою жизнь. Когда он переедет в другую страну, она купит ему собаку. Настоящую собаку, чудо-пса, который сумеет сделать жизнь Пэта счастливой. Я проклинал Джину и то, что ее решение и выбор до сих пор способны разбить мой мир на составные части. В течение всего времени, прошедшего со дня нашего развода, я все еще не освободился от нее. Частички Джины внедряются в мою жизнь, подобно осколкам разорвавшейся гранаты. Так, на протяжении 50 лет, из тела моего отца выходили черные кусочки шрапнели. Невозможно избавиться от прошлого. Я никогда не буду свободен, потому что у нее остался мой сын, и теперь она увозит его от меня. Остановить ее в состоянии только адвокаты. Когда я затронул вопрос переезда, вроде бы походя, с легкостью, которой я совсем не ощущал, маленькое личико Пэта, которое я так люблю, стало похожим на маску. «Ты пришлешь мне открытку, Пэт. Ты отправишь папе открытку, как только приедешь в Америку. Я пошлю тебе сообщение на мобильный или по электронной почте. А может быть, позвоню по телефону. Ты не хочешь послать мне открытку? Мне нравится их получать. Это так здорово. Но я не знаю, как это сделать. Мама тебе объяснит. Да? Тогда я, может быть, и пошлю тебе открытку. Может быть. Главное, скорее приезжай домой. Приезжай и побудь со мной. на каникулах.